Глава 6. «Он великолепен», — заявил Морей. «Правда?» Склонившись над колыбелью, Бельяр вытирал рот сына кончиком тонкого батистового платка. «Ученый», — сказал Морей. «Сразу видно». «Бедняжечка! Надеюсь, что это не так!» — воскликнула мадам Бельяр. Инженер выпрямился, задумчиво посмотрел на спящего младенца. «Пусть будет кем хочет», — прошептал он. «Только бы был счастливее нас». «Неблагодарный!» — сказал Морей. «Тебе ли жаловаться?» И, повернувшись к его жене, продолжал. «Ну и ненасытный у вас муж. Я бы не отказался поменяться с ним». Улыбнувшись, он взял Бельяра за руку. «Не обращай внимания, старина, я заговариваюсь». «У вас усталый вид», — заметила мадам Бельяр. «Идемте, ужин готов. Если слушаться Роже, так весь день и проведешь в этой комнате». «Правда», — сказал инженер. «Ты что-то совсем расклеился? Что-нибудь не ладится?» «Да нет, все идет прекрасно». «Как следствие?» «Двигается потихоньку». Они перешли в столовую, и Морей забыл о своих заботах. Он любил Роже и Андре, эту нежную, скромную молодую женщину, обожавшую своего мужа. Через несколько лет после окончания войны Андре бросила учебу, вышла замуж за Бельяра и с тех пор довольствовалась тем, что жила подле него. «Думаешь, это так весело, женщина, которой ты внушаешь робость?» Пожаловался как-то Бельяр, совсем заскучав. «Во время войны было хорошо. Может, еще скажешь, что жалеешь о жизни в подполье, о секретных заданиях, обо всяких передрягах, выпавших на нашу долю?» Вздохнул Морей. Нет, Бельяр, конечно, ни о чем не жалел. Но он не был, подобно Сорбье, одержим страстью научных открытий. У него оставалось время на то, чтобы читать, бывать в гостях, слоняться просто так, разъезжать. Порой он звонил Морею. «Я тебя увожу». «Куда?» «Куда пожелаешь. Хочется взглянуть на людей». Они отправлялись в театр или молча ехали, куда глаза глядят. «Знаешь, чего тебе не достает?» — говорил Морей. «Знаю, знаю, сына. Но Андрей никогда не будет детей». И вот чудо свершилось. Появился ребенок. Он был тут, в соседней комнате. И взгляд у Бельяра стал совсем иным. Да и сам он, казалось, помолодел. Но в то же время стал каким-то озабоченным. Он поглядывал на свою жену с удивлением. Пожалуй, даже с недоверием. «Извините, что я смотрю на часы», — сказал Морей. «Но мне должны позвонить». «Здесь ты у себя дома, старина. Не стесняйся. Кстати, как там с этим шофером?» «Пока на свободе. Только недолго. У меня есть его адрес. Я даже осмотрел дом, где он живет». Андрей без конца вскакивал, чтобы посмотреть за новой служанкой, которая громыхала кастрюлями на кухне. И Бельяр стал нервничать. «Почему же ты не арестовал его?» — спросил он. «А за что его можно арестовать?» «Если он украл, убил?» «Ну-ну, у меня нет никаких доказательств. А мы сейчас живем не в годы оккупации». «Жаль. Картошка подгорела. Салат. И в самом деле забыли салат». Расстроенная Андре снова исчезла. «Я выгоню эту девчонку», — проворчал инженер. «Этим ты ничего не добьешься», — сказал Морей. «Ты свободен сегодня вечером?» «Конечно». «Можешь ты расстаться со своим сыном? Ну, скажем, часа на два». «Болван». «Ладно, я тебя увожу. Мы сменим Фреда и будем наблюдать за Монжо. Вспомним молодость. Кто знает, может быть, он наведет нас на крупную дичь. Зазвонил телефон, и Морей вытер рот салфеткой. Скажи своей жене, что мы уходим. Он кинулся в гостиную. Звонил Фред. Ничего нового? Прекрасно. Сейчас я тебя освобожу. Ну, скажем, в 9 часов. Ты успеешь поужинать? Хорошо, спасибо. Вернувшись в столовую, Морей понял. Андре уже знает, что они уходят. Я похищаю вашего мужа, но ненадолго, пошутил комиссар. Он может помочь мне... Помочь? Нет. Морей заранее знал, что ничего не случится, что слежка превратится в прогулку. Но ему вдруг захотелось вновь пережить вместе с Бильяром забытые минуты. И он угадывал, что Бильяр со своей стороны тоже испытывал радостное возбуждение. Маленький заговор мужчин, который надо было скрыть от Андре. Конец ужина прошел довольно весело. Бильяр вдруг стал красноречивым. Он разгорячился, торопил Андре. Ему не терпелось поскорее уйти. И жена не могла сдержать улыбку. Пока Андре ходила за бутылкой коньяка, Бильяр спросил, наклонившись к другу. Ты по-прежнему думаешь, что речь идет о шпионаже? Ничего я не думаю. Ясно только одно. Монжо на кого-то работает. А если шпионаж тут ни при чем? Зачем же тогда Монжо понадобился этот цилиндр? Ты думаешь, цилиндр именно у него? Откуда я знаю? Пока что я чувствую какую-то связь между Монжо, цилиндром и неизвестным, которого надо найти. Вот и все. Какого рода эта связь, я не знаю. Но в том, что она существует, я не сомневаюсь. И это уже неплохо. Бильяр наполнил рюмки. «За малыша и его маму!» — сказал комиссар. «Я готов», — объявил Бильяр. Спустилась ночь, душная ночь большого города, изнемогающего от жары. «Помнишь?» — начал Бильяр. «Да стоило ли об этом говорить?» Они втиснулись в малолитражку с еще не остывшей крышей. Хорошо было ехать вот так, плечом к плечу. Исчезло вдруг все. Семья, работа. А то прежнее вернулось. Не доставало, быть может, лишь ощущение опасности. Да и то, как сказать. Вдруг запылает небо на горизонте. Или, попросту говоря, вдруг Монжо заупрямится. Вдруг он предпримет что-нибудь невероятное. Ведь они так мало, так плохо его знают. Но все это не важно. Морей вкушал сладость этой минуты, отданной дружбе и воспоминаниям. Он похлопал ладонью Бильяра по колену. Бильяр улыбнулся, зажег сигарету и сунул ее в рот комиссару. «Который час?» — спросил Морей. «Без 29. Прекрасно». И Морей коротко, порой ненадолго умолкая, ввел Бильяра в курс дела. Домишко Монжо, грязная комната, бинокль. Зачем этот бинокль? Не иначе, как наблюдать за жизнью завода. Но кто пользовался этим биноклем? Шоферы или тот другой? Другой? Морей начал говорить другой инстинктивно. Другой – существо таинственное, бежавшее через окно вместе с цилиндром, несмотря на Леживра. Другой, который, может быть, следит за ними без их ведома. Другой, точно так же, как прежде. Когда улица могла обернуться западней, когда долго прислушивались у дверей, прежде чем постучаться к лучшим своим друзьям. «Помнишь?» — начал Бильяр. «Еще бы не помнить. Всем своим существом Морей помнил». Машин было мало, а когда они выехали из Парижа, их и вовсе не стало. На тротуарах мелькали редкие прохожие, в окнах виднелись застывшие фигуры. «Здесь», — прошептал комиссар. Они оставили машину в начале улицы Брасолет, в тени, погруженной во мрак стойки. Перед ними неожиданно вырос Фред. «Ну что?» «Ничего нового. Кончает ужинать. Сегодня, мне кажется, надеяться не на что». «Кто знает. Ну ладно, не задерживайся дольше. Беги. До завтра». Фред пожал им руки и быстро зашагал прочь. «У тебя есть план?» — спросил Бильяр. Нет, будем следить за Манжо, вот и все. Я вылезу, ты останешься в машине немного поодаль, чтобы тебя не заметили. В случае чего поможешь мне. Они медленно прошли мимо кафе у Жуля. Крохотное бистро. Всего несколько столиков. Хозяин облокотился о стойку бара, а в углу Манжо в полном одиночестве, раскуривший короткую трубку. Морей с Бильяром беспечно прогуливались. Морей отчетливо помнил фотографию шофера. Теперь он постарел, отяжелел. В чертах лица появилось что-то более решительное, более ожесточенное, чем на фотографиях в картотеке. Сомнений не было. Но он стал опасен. Тебе случалось иметь с ним дело, когда он служил у Сорбье? Очень мало. Раз или два он отвозил меня. Они перешли на другую сторону и вернулись назад. Старинный фонарь уныло освещал тусклые фасады домов, стену какого-то склада, замазанной дегтем надписью. Друзей снедала лихорадка ожидания. Они снова увидели Манжо, который сидел, подперев подбородок ладонями и задумчиво уставившись в свою тарелку. Бильяр высказал ту же мысль, что и Фред. Для преступника он слишком обеспечен. «Знаю», — сказал Морей. Они остановились возле стройки за бетономешалкой. Оставаясь невидимыми, они следили за всей улицей, не спуская глаз красноватого пятна бара. Ждать. Дело привычное. Морей порылся в карманах, достал смятую сигарету и закурил ее, прикрывая ладонями. Глаза его по-прежнему были устремлены вдаль. Бильяр припомнил забытые жесты. Прислониться плечом, чтобы дать отдохнуть ноге. Повернуть голову так, чтобы в поле зрения попадало как можно больше пространства. Военные ночи. Карман у самого сердца оттягивал пистолет. А до рассвета так далеко. Приближались чьи-то шаги, и Бильяр отступил в густую тень. Они заметили мужчину, толкавшего велосипед. Его еще долго было слышно. Откуда-то издалека доносился приглушенный шум города. Бильяр переступил с ноги на ногу. «Я совсем закис», — шепнул он. «Что он там делает?» — проворчал Морей. «Пойдем поглядим». Я не догадался спросить Фреда, можно ли выйти из кафе с другой стороны. Но он предупредил бы меня. Они снова неторопливо двинулись в путь, миновали бистро. В этот самый момент зазвонил телефон. Морей схватил Бильяра за рукав. «Стоп здесь». Он пересек улицу и издали увидел, как хозяин бара протягивал трубку Манжо. Затем пододвинул на стойке две рюмки. Манжо не вынул трубки изо рта. Он слушал, кивая головой, казалось, соглашаясь с кем-то. Разговор был коротким. Манжо взглянул на свои часы, сказал несколько слов, потом чокнулся с хозяином. Морей подошел к Бильяру. «Манжо только что говорил по телефону», – прошептал он. «Мне показалось, что он получил какие-то распоряжения. Думаю, он ждал этого звонка. Возможно, ему назначили где-то свидание». И снова Морей подумал о том другом. Он потащил Бильяра за собой, сделав крюк, они вернулись к машине. «Поезжай вперед», — посоветовал Морей. «Но не теряй меня из виду. Он может сесть в такси». Манжо вышел из бара. Он выбил трубку о каблук ботинка и, засунув руки в карманы, двинулся в путь. Морей подождал, пока он дойдет до угла улицы, и пошел следом за ним. Манжо направился к сене. Он шел, не оборачиваясь, видно, ничуть не был встревожен. Шаги его звучали четко, и Морею, который следовал за ним в тени домов, осторожно ступая в своих ботинках на каучуке, предосторожности эти стали казаться никчемными. Машина двигалась на первой скорости метрах в 200. Комиссар готов был пожалеть, что взял с собой друга, словно он пригласил его на заведомо неудачную охоту. Манжо дошел до набережной, и Морей снова остановился. Через несколько минут Бильяр подъехал к нему. Морей знаком попросил его выйти из машины. «Что случилось?» «Ничего, мы уже на месте». Они вышли на набережную. Манжо исчез. «Он пошел к себе», — Вот его лачуга между двумя домами. В окне гостиной вспыхнул свет, показался силуэт Монжо. Его было хорошо видно, он смотрел куда-то вглубь комнаты. Вдали церковные часы пробили 10. Друзья вдруг вздрогнули, обменявшись коротким взглядом. Монжо бессильно раскинул руки. Потом вытянул ладонь вперед, словно отводя какой-то довод или упрек. Он был не один, он с кем-то спорил. И в жестах его, искаженных косым светом, появилось что-то угрожающее. «Гость, видно, стоял у двери», — проворчал Морей. «Мне надо было поторопиться, вместо того, чтобы ждать. Ничего пока не потеряно». В этот самый момент рука Монжо потянулась к окну, он задернул шторы. Морей больше не раздумывал. Он толкнул калитку и шагнул в сад. Но едва ступив на дорожку, ведущую к крыльцу, он так резко остановился, что Бильяр наткнулся на него. Прямо напротив них в гостиной прогремел выстрел. «Не двигайся с места!» — крикнул Морей. «Следи за калиткой!» В руках у него уже был пистолет, и он толкнул дверь. Она не поддалась, и Морей в ярости выругался. Пока он нашел свою отмычку, кто-то стонал за дверью, совсем рядом. Замок щелкнул. «Меня могут пристрелить», — подумал Морей. В прихожей было темно, но слева из-под плохо прикрытой двери пробивалась полоска света. Морей толкнул дверь ногой. В комнате никого не было. Впрочем, нет. Внизу у лестницы в луже крови хрипел Монжо. Морей взбежал по ступенькам на площадку второго этажа. Лампа освещала узкий коридор. Плечом вперед Морей шагнул в комнату Монжо, повернул выключатель. Кровать, два стула, туалетный столик, открытое окно. Он наклонился под подоконником. Прислонившись к решетке, Бильяр ждал. И Морей понял, что сейчас ему довелось пережить ту самую сцену, которая разыгралась тогда на заводе. Жертва есть, а убийцы нет. Невероятно. Убийца еще не успел уйти из дома. Он неизбежно здесь. Рядом, в соседней комнате. Морей вышел в коридор, открыл дверь. Никого. И здесь тоже негде спрятаться. Он машинально проверил, закрыто ли окно. Может быть, внизу? Он сбежал по лестнице, перешагнув через распростертое тело. Ни в бельевой, ни в кухне, никого. «Роже!» «Можешь войти». Бильяр поспешил к нему. «Ну как?» Морей вытер лицо. «Да вот так. Все начинается сначала». «Как там?» «В Монжо стреляли, а убийцы нет». «Что?» Они вместе обошли весь первый этаж, потом второй, не задерживаясь. Достаточно было бросить взгляд, чтобы убедиться. Они спустились вниз, склонились над раненым, перевернули его. Монжо едва дышал. Лицо осунулось, нос заострился. Казалось, он умирает. «Какое счастье, что ты здесь», – прошептал Морей. «Постарайся найти телефон и позвони в комиссариат. Пусть пришлют санитарную машину. Скорее!» Бильяр побежал. Морей опустился на колени возле шофера, но каждый его жест казался бесполезным. Там, на заводе, он тоже опустился на колени. Проверил карманы Сорбье. Теперь он осматривал карманы Монжо, платок, трубка, кисет, зажигалка, два ключа, бумажник. Бумажники, водительские права, несколько 10-франковых билетов, вырезанные из газеты статьи, в которых говорилось о преступлении на заводе. Что же теперь делать? Искать? Все точно так же, как там. Что искать? Потайную дверь? Смешно. Убийца вдруг превратился в невидимку. Вот и все. Но он не забыл унести с собой револьвер, тот самый, из которого, по всей вероятности, стрелял в Сорбье. Потому что с этой минуты преступник не Монжо. Теперь уже нет. Но кто же тогда, черт побери? Кто? Морей взглянул на тело, лежащее у его ног. Потом на часы. Если Монжо не спасут, никакого следа больше не останется. Ничего. Глухая стена. Монжо был ранен в грудь. Комиссар расстегнул окровавленную рубашку, осмотрел рану. Вероятно, задета легкая. Этим и объяснилось свистящее дыхание, розовая струйка в углах рта. Если хоть немного повезет, Монжо заговорит. Разгадка тайны скрывалась тут, под этим мертвенно-бледным, почти холодным лбом. Морей порылся в карманах. Сигарет не осталось. Тем хуже. Его осаждали привычные мысли. Самоубийство? Несчастный случай из-за неосторожного обращения с оружием. Но револьвер-то исчез. Снова на ум пришла мысль о потайной двери. Он опять пожал плечами. Стены сложены из облицовочного камня. Даже подвала и того не было. Нет, убийца придумал какой-то трюк. Как на заводе. И как на заводе, в его распоряжении было всего несколько секунд. Морей прекрасно знал, что этого не может быть. Что никакого трюка нет. Просто сам он неправильно рассуждает. Неправильно подбирает факты. Он сел на краешек стола, но тотчас встал. Там в углу у лестницы какой-то блестящий предмет. Гильза. Он поднял ее. Калибр 6.35. Ну, конечно, тот же револьвер. Морей почувствовал истинное облегчение, когда услышал, как затормозила санитарная машина. Словно ему самому нужна была помощь. Первым вошел Бильяр. Он тяжело дышал. Пришлось далеко ходить. Счастье еще, что они меня подвезли. Вот идут. Вышли двое санитаров с носилками. И сопровождал полицейский. «Вид у него не блестящий», — сказал санитар. Монжо осторожно положили на носилки, затянули ремнями, и вся группа двинулась к выходу. «Охраняй дом», — сказал Морей полицейскому. «Я вернусь попозже. Роже, дай сигарету». Он жадно затянулся. «А теперь», — вздохнул он, — «начнется. Чего я только не наслушаюсь». Но когда через некоторое время Морей говорил с директором уголовной полиции, он не услышал ни единого упрека. Люилье был сражен. «Ведь вам следовало взять с собой двух инспекторов», — сказал он. «А что бы еще они могли сделать? Никто не выходил. Я даже не могу утверждать, что кто-нибудь вошел». «Доказательства налицо». «Хорошо, доказательства». «Я считаю, что Манжо украл цилиндр. А те, кто использовал его в своих целях, хотели избавиться от него, чтобы помешать говорить». «Может быть». «Что вы собираетесь предпринять?» «Поместить Манжо в безопасное место. Как только его оперируют, организую там охрану. Потом надо сравнить пули, эту и ту, что убила Сорбье». «Я получила результаты вскрытия». «И что?» «Ничего нового. Пулю извлекли. Калибр 6.35. Это мы уже знали». «Да, и согласитесь, что это не совсем нормально. Если речь идет о профессионалах, они, скорее всего, пользовались бы калибром 7.65. Во всяком случае, что касается Монжо, калибр тот же самый. По-видимому, и оружие то же самое. И тот же убийца». Бильяр ждал Морея во дворе комиссариата. «Ну и вечер», — сказал Морей. «Если ты спешишь домой, извини, что я так надолго задержал тебя. Возьми мою машину». Они молча шагали по тротуару. «Твое мнение?» — снова спросил Морей. Бильяр тряхнул головой. «Нет у меня никакого мнения. В голове полный туман, как и у тебя. Я ничего не видел, ничего не слышал. И при этом не сдвинулся с места». «Тебе не кажется, что убийца пользуется, как бы сказать, определенным методом?» «Каким методом?» «Он не знал, что мы там будем. Точно так же, как не знал, когда убивал Сорбье, что явимся мы с Ренардо. Он приходит, стреляет, исчезает, вот и все. И стены ему не препятствие. Да уж. Твои люди там, на месте?» «Да», — я разбудил Фреда. «Впрочем, они ничего не найдут. Правда, отпечатки пальцев иногда могут оказать услугу. Но мы имеем дело с человеком осторожным. Сейчас поеду в больницу. Надеюсь, Монжо спасут. Голову даю на отсечение, что он знает, где спрятан цилиндр». «Уже две жертвы», — заметил Бильяр. «Предупреждаю тебя, что выхожу из игры. Не то чтобы я боялся за себя. Для этого нет никаких оснований. Но мне надоело быть свидетелем, которому нечего сказать». Он сел в машину. «Поцелуй малыша», — сказал Морей. «Поверь, мне искренне жаль». Бильяр включил мотор. Он дружески помахал рукой, а Морей медленно пошел к комиссариату. «Поразмыслим», — повторял он про себя. «Поразмыслим». Кто-то наверняка поджидал Монжо у двери. Вероятнее всего, они вместе вошли. А потом? Потом этот человек стреляет в Монжо? В тот самый момент я теряю несколько секунд, чтобы открыть дверь. Человек услышал меня, иначе и быть не могло. Тем более, что я крикнул что-то Бильяру. И тогда он прячется на втором этаже. Это самое разумное. Впрочем, даже если он спрятался на первом, это ничего не меняет. Внизу стоит Бильяр. Пойдем до конца. По той или иной причине Бильяр позволяет ему уйти. Этого не может быть. Потому что на заводе, кроме Бильяра, был еще Ренардо или Живр. А убийца, тем не менее, исчез. Значит, и отсюда он ушел не благодаря Бильяру, а вопреки ему. Но как? Каким чудом ему это удалось? Я становлюсь полным идиотом. Морей вошел к себе в кабинет и снял трубку. Алло? Больница? Ну как? Перфорации нет? Сколько времени? 3 дня? Не как раньше. Удрученный он повесил трубку. 3 дня ожидания. За 3 дня столько всего могло случиться.